Много сказано о сковородках, которые отдраены так, что в них можно смотреться. Особенно работа спорится, когда лелеешь мысль легонько постучать этой самой сковородкой по чьей-нибудь голове. Гленда отнюдь не горела желанием общаться с Тревором, когда он поднялся по каменным ступенькам, чмокнул ее в затылок и жизнерадостно крикнул. «Эй, детка, жратва найдется?» «Только не для тебя, Тревор, на вроде», — ответила Гленда, отгоняя гостя сковородкой. «И будь любезен, не распускай руки!» «Чё, неужели не кусочка для милого дружка?» Гленда вздохнула. «Возьми в духовке жаркое. И не вздумай проболтаться, если тебя застукают», — предупредила она. «Вот это кормёжка для парня, который всю ночь вкалывал как раб», — объявил Тревор, чересчур фамильярно похлопав ее по спине и направляясь к плите. «Ты ходил на футбол», — огрызнулась Гленда. «Ты вечно туда таскаешься. Ничего себе вкалывал!» Молодой человек засмеялся, и Гленда взглянула на его спутника, который поспешно попятился под взглядом кухарки, способным насквозь пронизать броню. «И вообще, парни, мойте руки, прежде чем идти на кухню!» Продолжала она, радуясь, что жертва не ухмыляется и не лезет с поцелуями. «Здесь, в конце концов, готовят еду!» Нат сглотнул. Это был самый долгий в его жизни разговор с особой женского пола, не считая ее светлости и мисс Здравинг. И притом он еще не сказал ни слова. «Заверяю вас, я регулярно моюсь», — возразил он. «Но ты весь серый! У одних от природы кожа черная, а у других белая», — ответил Нат на грани слез. «Зачем? Ну зачем он ушел из подвала? Там было так хорошо, понятно и тихо. Если бетон не принимал дозу оксида железа. Нет, нет, так не пойдет. Надеюсь, ты не зомби? Они, конечно, стараются как могут, и никто не виноват в том, что умер, но мне неприятности не нужны. Всякий лезет пальцем в суп, а потом в кастрюлю черт знает, что плавает. Так нельзя». «Я живое существо, мисс», — беспомощно сказал Нат. «Да, но хотела бы я знать, какое именно». «Я гоблин, мисс». Он поколебался, прежде чем это сказать. Ему показалось, что он лжет. «А я думала, у гоблинов рога. Только у взрослых особей, мисс». «Что ж, у некоторых они действительно были». «Вы ведь не творите никаких пакостей», — уточнила Гленда, гневно глядя на Ната. Но гнев был, можно сказать, остаточным. Гленда сказала то, что требовалось в ее положении, и теперь доигрывала роль, просто чтобы показать, кто тут главный. Хозяева порой позволяют себе быть великодушными, особенно если ты кажешься испуганным и потрясенным. Этот способ всегда срабатывал. Гленда сказала. «Треф, принеси-ка мистеру... Нату. Принеси мистеру Нату жаркого, слышишь? Его как будто морили голодом». «У меня быстрый метаболизм», — объяснил Нат. «Дело твое, только людям не показывай. Хватит с меня». У нее за спиной раздался треск. Треф уронил поднос с едой. Он стоял как вкопанный, глядя на Джульетту, которая, в свою очередь, смотрела на него с величайшим отвращением. Наконец она произнесла голосом, который ассоциируется обычно с жемчугами, сыплющимися изо рта. «Чё, типа, насмотрелся? Ну, блин, ты и нахал! Ходить тут с этой тряпкой на шее! Все знают, что колеглазы тюфяки! Ваш Бизли, типа, даже в стенку сарая мечом не попадет!» «Да? А я слышал, на той неделе вас поимели бегунки. Бегунки с беговой улицы. Все знают, что они просто хлюпики». «Да? Немного же ты, блин, знаешь. Прямого степля позавчера выпустили из Танти. Посмотрим, как вам понравится, когда он типа об вас ноги вытрет». «Старина степли? Ха, пусть попробует, без ног останется. Он даже хромую улитку не обгонит. Мы типа как начнем бегать вокруг него». Гленда с грохотом поставила сковородку на железную сушилку. «Эй, вы двое! Хватит! Мне еще нужно прибраться, и я не желаю, чтобы вы своим футболом марали мою чистенькую кухню. Слышите? Ты останешься здесь, девочка, а ты, Тревор, на вроде. Марш обратно в подвал. Да не забудь до завтра вымыть и принести миску, иначе придется клянчить еду у кого-нибудь другого, ясно? И забери с собой дружка. Приятно было познакомиться, мистер Нат, но вы попали в дурную компанию». Она помедлила. Нат казался таким растерянным и ошеломленным. «Кажется, я начинаю говорить как мама, да хранят меня боги», — подумала Гленда. «Нет, погодите». Она наклонилась, открыла духовку и протянула Нату огромную тарелку. Кухню наполнил аромат печеных яблок. «Держите, мистер Нат, желаю всего наилучшего. Вам надо немного поправиться, не то вас ветром унесет. И не делитесь с этим лоботрясом, вам всякий скажет, что такого попрошайки еще поискать. Так, а теперь мне надо прибраться, и если вы, парни, пришли не за тем, чтобы помогать, убирайтесь с кухни. И вторую миску тоже вернуть не забудьте». Треф схватил Ната за плечо. «Отваливаем, ты слышал, что она сказала?» «Да, но я могу помочь». «Пошли!» «Большое спасибо, мисс», — выдавил Нат, прежде чем его поволокли вниз по лестнице. Гленда аккуратно сложила прихватку, глядя им вслед. «Гоблины», — задумчиво произнесла она. «Ты когда-нибудь раньше видела гоблинов, Джу?» «Чё?» «Ты когда-нибудь видела гоблинов?» «Не-а». «Думаешь, он правда гоблин?» «А?» «Мистер Нат, как ты думаешь, он правда гоблин?» Как можно терпеливее повторила Гленда. «Он умный прям вообще. Так говорит, как будто книжек начитался и все такое». С точки зрения Гленды, в этих словах заключалась почти сверхъестественная для Джульетты проницательность. Она повернулась и с огромным удивлением обнаружила, что Джульетта погрузилась в чтение. Ну, или, по крайней мере, внимательно разглядывала строчки. «Что там у тебя?» — спросила Гленда. «Это куль. Ну, типа, как живут всякие знаменитости?» Гленда посмотрела через плечо подруги, переворачивавшей страницы. Насколько она могла судить, у всех знаменитостей была одна улыбка на всех, и одевались они совершенно не по сезону. «А почему они знаменитости?» — спросила Гленда. «Только потому, что оказались в журнале». «Тут еще модные советы», — обиженно отозвалась Джульетта. «Глянь, говорят, что писк сезона — микрокольчуги из хрома и меди». «Это гномья страничка», — Гленда вздохнула. «Ладно, собирайся, я провожу тебя домой». Джульетта продолжала читать, пока они стояли на остановке амнибуса. Столь внезапное пристрастие к печатному слову встревожило Гленду. Меньше всего ей хотелось, чтобы у подруги в голове завелись какие-нибудь идеи. Там было слишком просторно, а значит, ничто не помешало бы им с грохотом отскакивать от стенок. Гленда и сама читала, стоя на остановке, один из своих дешевых романов в самодельной газетной обложке. Читала она точно так же, как кошки едят, украдкой, словно бросая кому-то вызов. Когда амнибус потащился к сестричкам Долли, она вытащила из сумочки шарф и рассеянно повязала на запястье. Гленда ненавидела футбол с его жестокостью, но знала, как важно принадлежать к определенному лагерю. Человек, который не принадлежал ни к одному, особенно после большой игры, весьма рисковал здоровьем. Ступая на родную почву, нужно было демонстрировать правильные цвета. Не выделяться из толпы. Почему-то при мысли об этом Гленда немедленно вспомнила Ната. Он был такой странный, безобразный, но очень опрятный. От него пахло мылом, и он страшно нервничал. Что-то в нем такое было.